пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. У этих благочестивых супругов также до старости не было детей, а затем, по благословению Божиему, они родили Иоанна Предтечу. Тропарь святому пророку Захарии. Священство одеждою облажен премудре, по закону Божию всесожжение приятно, священнолепно приносил еси Захария. И был еси светильник и зритель тайных, знамение в тебе благодати нося явственно всемудре. И мечем убиен был в храме Божии, Христов пророче, с предтечею моли спастися душам нашим. Кандак. Пророк днесь и священник Вышняга, Захария предложи, предтечев родитель, трапезу своей я памяти, верно я питая, питие, бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко божественный таинник Божия благодати.